Внешне, по крайней мере, это никак пока не проявлялось. Вдруг одна из них приподнялась на задних лапах, совсем как белка, и, приготовившись к нападению, неожиданно метнулась в сторону холла. Несмотря на то, что их разделяло несколько метров, она преодолела это расстояние одним прыжком и впилась своими острыми зубами в толстую, к счастью, и грубую кожу его левого рабочего ботинка. В какую-то ничтожно малую долю секунды Холл, наконец, молниеносно осознал, что этих чудовищ здесь не сотни и даже не тысячи, а много более. Вспомнил он и какие ужасные инфекционные заболевания переносятся этими тварями. На какой-то миг в его воображении возникла и отвратительная физиономия Уорвика. Но уже в следующее мгновение, не размышляя слишком долго, он резким и сильным ударом правой ноги отбросил громко взвизгнувшую крысу далеко в темноту. Наблюдавший эту сцену широко раскрытыми глазами Висконски снова заскулил дрожащим от страха голосом. «Мне нужны деньги! Но, ей-богу, приятель, эта работа не для человека! Какие жуткие твари!» Все время он продолжал испуганно оглядываться по сторонам, ежесекундно дергая головой. «Мне кажется, что они понимают все не хуже нас с тобой. А представь себе, что было бы, если бы мы были маленькими, а они, наоборот, большими?» «Заткнись!» — резким окриком оборвал его словесное недержание Холл. Висконски приумолк на время и, испуганно посмотрев на своего напарника, проговорил только: «Ну, прости, приятель, я просто...» Несколько секунд прошли в почти полной тишине, нарушаемой лишь их дыханием, гулким биением сердец и зловещей вознёй крыс в отдалении. Вдруг раздался пронзительный истеричный визг Висконски, окончательно вышедшего из равновесия. «Господи, какая же здесь вонь! Я не могу так! Эта работа не для человека!» Зажмурившись и топая ногами, как ребенок, он остервенело тряс вагонку, схватившись в ее край обеими руками. Холл совсем уж собрался отвесить ему хорошую оплеуху. Истерика была сейчас совершенно ни к чему. Вдруг из вагонетки на руку Висконски выполз огромный черный паук. Мгновенно прекратив орать, бедный Гарри совершенно оцепенел и уставился на паука широко раскрытыми от ужаса глазами. Прошло несколько секунд, прежде чем он сообразил, что паука нужно сбросить. Черное мохнатое страшилище упало на рельс с отвратительным, неожиданно громким стуком, чем повергло и без того перепуганного насмерть Висконски в настоящий шок, благодаря которому он, наконец, замолк. По-видимому, надолго. «Пошли!» — вывел его из оцепенения Холл. «Чем быстрее начнем, тем скорее закончим». «Надеюсь», — промямлил еле слушающимся языком и страдавшийся Висконски. «Надеюсь». 4 утра, вторник. Перерыв на завтрак. Холл и Висконски вместе с двумя или тремя другими мужчинами без особого аппетита жуют свои сандвичи, держа их черными от почти не смывающейся грязи руками. Грязь эту, глубоко въевшуюся в поры кожи, невозможно смыть сразу и до конца даже с помощью специальных сильнодействующих смывающих средств, которых на заводе предостаточно. Холл ест, поглядывая на конторку шефа, за стеклами которой Уорвик с аппетитом поглощает холодные гамбургеры, запивая их горячим кофе.